Глава 29. Слезы замерзали прямо на моих ресницах. Тяжелое дыхание тени и сбивчивое сердцебиение Валгуса напоминали, что я еще жива, в отличие от моей служанки. Лира, ну зачем? Милая, не заметила, как мы остановились, и дракон приобнял меня за талию. Звуки сражения остались далеко позади. Мы стояли на границе. Снега уже не было, лишь холодная неприятная слякоть. И запах, который я никогда не забуду. Ядовитый смрад, мерзкими лапами тянущийся из-за темно-зеленого, заросшего уродливыми растениями ручья. «Мы на месте», — прошептал дракон. «Я убью ее своими руками», — прорычала. «Это же она выпустила этого уродца!» «Да». Валгус отпустил меня, затем обошел и плотнее укутал в шерстяной плащ. «Зачем Лира это сделала? Зачем полезла на Серпентиса?» «Это ее выбор», — глухо произнес дракон. «Если бы не она, тем пламенем накрыло бы нас. Сейчас я не способен отразить его. Эта девушка поступила очень благородно». «Пойдем». На смену внутреннему опустошению пришел гнев. «Пришло время разделаться с этой стервой, будь она неладна, ради Лиры, Трюда и всех тех, кто погиб по вине этого проклятия!» Валгус оставил тень на границе, и мы двинулись через ручей в сумеречный лес. «Эта часть отравлена ядом Серпентиса. До меня доходили слухи, что ведьма отвоевала себе это болото, но я не думал, что все так запущено». С губ дракона срывалось ледяное дыхание. Как же ему должно быть сейчас тяжело. Двое его братьев стали жертвами козни и злобной ведьмы, а еще двое сейчас противостоят ядовитому чудищу. Я коснулась руки дракона. «Я жалок», — прошептал он. «Человек!» «Нет», — выпалила я и прижалась к нему. «Ты просто поверил не тем. Ошибся. Это случается с каждым. Все беды на совести ведьмы и рода Серпентиса. И скоро мы сможем все прекратить. Именно за это сейчас сражаются Баларис и Лузарус». Мы двинулись вперед, стараясь ничего не касаться. Болотом это место можно было назвать с натяжкой, так как из-за близости севера топь заледенела. Мы шли по ней, под ногами хрустела пожухлая трава, покрытая инеем. Природа вокруг выглядела страдающей, изуродованной. Деревья тянулись к нам своими скрюченными ветками, словно моля о помощи. Хотелось как-то пошутить, разрядить обстановку, но губы словно слиплись. Сверху раздалось зловещее карканье. Валгус положил ладонь на рукоять меча. И спустя пару часов молчаливого и гнетущего путешествия пешком перед нами предстала хижина. Покосившаяся, где-то гниющая, она вызывала ощущение запустения. «Аккуратно, не нравится мне это», — прошептал дракон. «Ведьма должна меня ждать. Наверняка вокруг дома полно ловушек». В этот момент я уже почти сделала шаг, но вдруг внутри что-то заверещало об опасности. Все тело буквально парализовало, не давая наступить на небольшой бугорок, покрытый мхом. Так и застыло с поднятой ногой. «Вроде ничего особенного, но...» «Здесь что-то есть», — прошептала, обливаясь потом. «Жуть какая! И эта тишина! Она пипец угнетает! Но пути назад нет. Я сильная, смелая». Валгус обошел меня, вытащил меч и со всей силы вонзил его в этот самый бугорок, который вдруг громко зашипел и дернулся. «Змея! Ядовитая!» Дракон отрубил ей голову и отбросил мерзкое присмыкающееся. «Как ты поняла?» Я пожала плечами. Зуб не попадал на зуб. «А если бы наступило?» «Даже думать не хочу». Мы пошли к хижине, аккуратно осматриваясь и проверяя каждый кустик. Выловили немало других ядовитых змей. Мой дракон уничтожал их без сожаления. И вот мы остановились напротив деревянной двери. Ее всю покрывал мох, кое-где доски были проломлены, И что теперь? Вся моя смелость куда-то улетучилась. Хочу в ванную. С драконом. А не вот это. Все. Нервно хихикнула. Не нравится мне эта тишина. Кажется, что мы идем по заранее спланированному маршруту, процедил мой принц. Ага, и этот маршрут приведет нас к ведьме. Либо в смертельную ловушку. Ира, я пойду первым, произнес Валгус. Нет, я снимаю проклятие, и я иду первый. В конце концов, именно у меня сейчас магической силы по боли твоего. Дракон вздохнул. Я открыла дверь, и как только сделала шаг за порог, деревянная зараза захлопнулась, разделяя нас с моим принцем. Внутри все похолодело. Внутренние органы делали неописуемые кульбиты в животе. «Ира!» — постучал дракон. Его голос был наполнен тревогой. «Ты в порядке?» «Да!» — пискнула, понимая, что мне очень-очень страшно. В хижине царила тьма. Свет будто не проникал через грязные окна. В нос ударил запах гнили и разложения. «Стой на месте! Я сейчас попробую выбить окна!» — громко и уверенно произнес Валгус. «А что с дверью?» Стоя спиной к ней, я нащупала ручку и дернула. «Ничего! Ну как так?» «Она заколдована! Не шевелись, милая!» Послышался топот, затем гулкий удар. И еще один. Дракон выругался, очевидно, на каком-то своем языке. И сочно так, судя по интонации. Значит, заколдовано здесь все. «Ира, не двигайся!» — послышался его голос за дверью. «Ну и сколько мы будем стоять, мой принц?» — спросила я. «Ловушка уже захлопнулась. Я попробую осмотреться». «Нет, Ира!» — голос Валгуса стал рычаще угрожающим. «Не смей ничего там трогать!» Но было уже поздно. Я сделала несколько шагов прямиком в густую тьму. И вдруг, не нащупав под ногой пола, по инерции подалась вперед, с визгом падая куда-то вниз. А вот и ловушка. Молодец, Рябцева. В этой хижине, как оказалось, нет пола. Прекрасно. Все эти мысли промелькнули за доли секунды, пока я, размахивая руками, пыталась найти, за что мне зацепиться, но не нашла. Зажмурилась, рухнув на что-то жесткое, ощутила страшную боль в месте укуса. «Как долетели, ваше высочество?» Знакомый голос заставил сердце замереть. Развернулась и увидела хрупкую фигурку, стоящую рядом с массивным троном, будто сплетенным из жутких черных веток. «Лира? Жива?» Резкий прилив радости сменился недоумением. «Но как?» Девушка была другой, не такой, как обычно. Всегда нежная, милая, сейчас ее взгляд источал ядовитое самодовольство. Я попыталась встать, но ослепляющая боль не позволила. Осмотрелась. Место напоминало тронный зал в мире каких-нибудь друидов. Из земли торчали чучела огромных змей. Лира рассмеялась металлическим неживым смехом. «Кто ты?» «Лира, твоя служанка!» Она спародировала тот нежный голосок, который я так хотела услышать еще хотя бы раз. «Что ты с ней сделала?» — прорычала я. «Ничего, Лира, это я!» — ухмыльнулась она, затем обошла меня. Походка, осанка — все принадлежало кому-то другому. Где моя скромная Лира? Сейчас я видела гордыню, спесь. В каждом движении. «Этот идиот Серпентис чуть не спутал мои планы!» Она цокнула языком. «Ты его выпустила?» «Он сам!» — покачала головой Лира. «Почуял своего главного врага Лузаруса, а потом тебя. Пришлось даже изобразить самопожертвование, чтобы вы добрались сюда оба». «Что?» «Так ты не поняла, самозванка?» Девушка покачала головой. «Да чего же ты тупа, Ира? Сначала мне хотелось убить тебя еще в том грязном мирке, в котором ты обитала. Бесполезная богачка, эгоистка!» «Кто бы говорил!» — огрызнулась. «Но потом, когда ты попала сюда, игра стала куда интереснее, и я решила вступить в нее, прикинуться твоей служанкой и наблюдать. Ох, как это было забавно!» «Что?» Превозмогая боль, я встала на ноги, но из пола тут же вырвались ветки и обхватили мое тело. Рухнула обратно, не в силах даже пошевелиться. «Отпусти меня, и я твои волосенки пообрываю!» — закричала на нее. Но Лира лишь рассмеялась, а затем махнула рукой, и в ее ладони появился кристалл. Яркий, своим янтарным светом озаряющий этот гнилой тронный зал. «Сумеречный камень!» — выдохнула я. «Источник силы твоего дракона!» — злобно ухмыльнулась она. «Да, так ты это...» «Тсс!» — она приложила палец к губам. «Еще не все здесь собрались. О, а вот и мой любимый дракон!» Сбоку, прорываясь сквозь плотную стену из сухих веток, вывалился Валгус. Он ошарашенно уставился на меня. «Ира? Лира?» Видимо, так же охренел, как и я. «Надоело мне это дурацкое имя!» Она развернулась, и одежда на теле девушки зашипела, будто ее разъедала кислота. Лира менялась, становилась выше, красивее и опаснее. Ее стройную фигурку облегало полупрозрачное платье. И ей отказал мой принц. Вот это у мужика выдержка. «Ведьма!» — прорычал мой дракон. «Наконец-то мы встретились!» «Ладно тебе, Валгус!» Она прошла и села на свой трон. «Ты же понимаешь, что лишь твоя суженая сможет взять кристалл и вернуть тебе силу!» «Я выполнил твои условия, ведьма!» «Теперь ты выполни свои». «Все не так просто, мой принц», — пропела она. «Зря я, что ли, так тщательно готовилась к сегодняшнему дню. Представляла, что будет с твоим лицом, когда ты узнаешь последнюю часть проклятия». «Последнюю часть? О чем ты?» — взорвался дракон. «Прекрати свои игры». «Осталось немного», — улыбнулась она. «Приступим». Она вальяжно сошла с трона и что-то прошептала себе под нос. Левая стена разъехалась, и мы увидели двух мужчин. Их полуголые тела также сковывали ветки. «Тимейн! Огнис!» — выдохнул Валгус. «Как ты...» «Драконы!» — протянула она. «Высокомерные, заносчивые, считающие себя сильнее всех в нашем мире». Но женская красота творит чудеса, ослепляет любого мужчину. И Лузарус почти поддался чарам милой невинной Лиры. Но я не успела добавить его в свою коллекцию из-за дурака Серпентиса. Братья Валгуса выглядели просто отвратительно. Их кожа вся посинела, лица имели зеленоватый оттенок. Их отравили, как и Балариса. «Только оборотень увидел мое истинное лицо, и ему не повезло», — ухмыльнулась ведьма. «Я вылечила его», — прошептала, давясь болью. «О, сиротка!» — она улыбнулась. «Ты ведь не знаешь, что тоже проклята!» «Что?» — зарычал дракон. «Не играй со мной!» Он обнажил меч. «Аша!» — крикнула ведьма, когда мой принц бросился на крашеную вражину. И тут в его бок врезалась змеюка серпенты. «Что происходит?» Аша обвила тело моего принца, хвостом вышибая меч из его рук. «Бедняжка серпента! Она долго служила мне, но теперь, когда ее миссия выполнена, ей пришлось умереть!» И снова этот зловещий смех. «Как же больно! Меня будто разрывало на части!» «Так о чем я говорила?» «Ах, да!» — ведьма хлопнула в ладоши, и в ее руке вновь сверкнул сумеречный камень. «Последняя часть!» Он тянул меня, звал. Я это чувствовала, но чёртовы ветки не давали дернуться. «Я верну твою силу, Валгус, при одном условии. Как только твоя невеста коснется камня и от Серпентиса убьет ее. «Что?» — взглянула на своего принца, он весь побелел. «Но ты можешь ее спасти. Возьми это!» Во второй руке ведьмы возник кинжал, явно необычный. Его сталь переливалась всеми оттенками зеленого, а рукоять украшали небольшие драгоценные змеиные головы. «Вонзи его в свое сердце, и тогда я отпущу твою проклятую суженую и перенесу обратно в ее мир, освобожу твоих братьев, и сумеречное царство никогда больше обо мне не услышит». Затем она обратилась ко мне. «Если же ты решишь спасти своего принца, то сможешь это сделать. Одно прикосновение к этому самоцвету, и сила сумеречного дракона вернется, но ты умрешь от раны, которую не сможешь излечить. Такая же эгоистичная и заносчивая, как твой дракон. Проклятая лечить всех, кроме себя. Он лишится истинной любви и будет, как прежде, править своим царством. Остальных я тоже освобожу, так что решайте». «Давай кинжал», — произнес Валгус. «Нет!» — крикнула я. «Не смей этого делать!» «Ира!» — почти простонал он. «Мне не нужна эта сила, если тебя не будет рядом. И жизнь не нужна. А ты еще можешь быть счастлива». «Валгус! Нет! Я не хочу!» Кинжал плавно летел прямо в руки моего дракона. «Нет!» — я забилась в своих оковах, полностью отдаваясь панике. «Не хочу жить без него! Нет!» Кинжал уже почти коснулся пальцев моего принца. «Готов умереть за нее! Похвально! Вам не быть вместе!» Голос ведьмы стал напоминать шипение змеи. «Ты отказал мне! Унизил! Так умри же, Валгус!» «Нет!» — не помню, как вырвала руку из цепких веток. Меня полностью накрыло отчаяние. Я люблю этого вруна, люблю всем сердцем. Плевать, что будет со мной. Валгус должен жить. И вдруг тронный зал ведьмы озарила синяя вспышка. Прямо перед лицом принца возник мой архонт. Ярко-голубая птица ослепила дракона, и тот рухнул на спину, выронив кинжал и не успев нанести себе вред. Освободившись от веток, я схватила оружие и побежала к ведьме. Боль прошла. Моя нога больше не сводила с ума. Почему? Но не было времени думать. Я вырвала сумеречный камень из рук ошарашенной гадины и вонзила кинжал в ее грудь. Все произошло за доли секунды. «Как ты?» Она сползла со своего трона на пол. «Никто не смеет посягать на то, что принадлежит Ирке Рябцевой!» — выпалила я. «В том числе и на жизнь ее мужика!» Тело ведьмы стало каменеть, пока она не превратилась в мертвое изваяние. Один пинок, и статуя рассыпалась на мелкие осколки. Я все еще сжимала в руках сумеречный камень. «Ира!» — закашлял мой принц, поднимаясь и подбегая ко мне. Я дрожала, не понимая, что только что сотворила. «Мы победили?» «Ты спасла нас, моя принцесса», — прошептал он. «Сильная, безрассудная, моя». «Но как?» «Твой архонт впечатляет», — позади послышался хриплый голос. «Лузарус бы хвост сожрал, увидев его». «Но почему я жива?» — взглянула на ногу, а укуса и след простыл. «Самопожертвование», — произнес второй дракон. «Оно сняло проклятие, и ты исцелила сама себя». «Огнис, Тимейн!» — Валгус улыбнулся. «Я рад, что вы живы, братья!» Они оба выглядели отвратительно, с трудом стояли на ногах. Но главное, что живые. «Упс!» — прошептала я, когда пол под нами заходил ходуном. «А как мы выберемся? Не хотелось бы после такой эпичной победы помереть под грудой камней». Мой дракон вскинул руку, круговым движением будто разрывая воздух. «Ого!» — охренела я. «Портал!» — ухмыльнулся наглец. «Моя сила вернулась! Поспешим!» Я первая впрыгнула в светящийся круг. Вывалилась прямо в пожухлую траву, а следом меня придавило сильное тело моего принца. «Ваше высочество!» — прохрипела. «Я понимаю, что вы безумно меня хотите, но подождите до спальни». «Прости», — улыбнулся мужчина, вставая на ноги и подавая мне руку. «Или моя принцесса позволит донести ее на руках?» Остальные приземлились помягче на мох. Валгус взял меня на руки, и так мы добрались до коня моего принца. Тень пыхтел и ржал от радости, что его хозяин жив. «Знакомые лица!» — ухмыльнулся Огнис. Высокий, крупный, в размерах он не уступал моему Валгусу. Взъерошенные темные волосы не спадали на высокий лоб. Тимейн выглядел менее крупным, скорее худощавым. Но за такого блондинчика-красавчика мои подруги бы патлы друг другу пообрывали. К вечеру мы вернулись в северную столицу. Лузарус и Баларис в два лица грохнули ядовитого змея. После смерти ведьмы он стал уязвим, так что проблем не возникло. Узнав о моем невероятном архонте, синий дракон, конечно, хвост жрать не стал, но бурчал всю дорогу до замка Валгуса. Сумеречное царство расцветало на глазах. На деревьях уже пробивались первые магические почки. Вместо черной земли появился пушок зеленой травы. В воздухе парила магия. Я дышала ей, не в силах насытиться этой свежестью. Когда мы вернулись, нас уже ждали. Харш с семьей чуть не задушили меня в объятиях, а Валгуса чуть не похоронила счастливая толпа его подданных. Серпента и ее род сгинули с лица земли, будто их и не было. Остальные дома обивали пороги замка, но Валгус принял решение избавить сумеречное царство от их гнета. Теперь главу каждого дома он будет выбирать лично. Принц сдержал свое обещание, разрешив женщинам и мужчинам жениться и выходить замуж по любви. Решалья все-таки стала женой сатира. Хоть Котинус и повозбухал на эту тему. Мой принц благословил их. А вот Вера решила принять предложение Балариса. Интересно, что из этого выйдет? Через неделю после возвращения я узнала, что жду ребенка от Валгуса. И мы принялись готовиться к свадьбе.